Глава вторая. Линчберг, Южная Каролина. Март 1989 года. Мне 16 лет. Время текло, как ему и положено. Текло подобно реке, где моя жизнь была всего лишь листком, который плыл по течению. Я всегда знал, в каком направлении мне двигаться, но не имел представления, где закончу свой путь. Когда мне исполнилось 16, за короткий отрезок времени на ферме моих родителей все кардинально изменилось. Мои старшие братья и сестры все свое детство собирали табак, высушивали табак и увязывали табак в тюки. Их руки постоянно были испачканы черной липкой смолой. Сущее наказание, табак невозможно отмыть, какую убойную химию не используй. А вот мой мир стал совершенно другим. Когда мне исполнилось 10, папа решил сдать в аренду большую часть земли. Ему взбрело в голову, что он слишком стар для фермерства. Пусть другие пашут, а он будет за ними наблюдать. Само собой, наши доходы снизились. Однако мой папа был из тех, кому много не надо. Бедная мама. Но тут я прервусь. Потому что делаю все неправильно. Начинать нужно не отсюда. Да... Историю моего отрочества нужно поведать, и я ее поведаю, потому что история без правильного начала никому не нужна, тем более теперь, когда она подходит к концу. Но как изложить некоторые факты и как навязывать вам значение событий, не представив главных героев, перед которыми однажды предстанут эти ужасы? Ну как же без них? Как же без них, без самых главных для меня на свете людей? Ведь без них моя жестокая история — всего лишь пустая оболочка. Я говорю, разумеется, о своих детях.